Глава вторая. Тренировка. Тренироваться всю жизнь ради выступления, которое длится всего 10 секунд. Джесси Оуэнс, 4-кратный олимпийский чемпион, легкоатлет об Олимпийских играх. Однажды апрельским вечером 2009 года в крошечной квартирке студии в Сан-Диего я стоял перед объективом телевизионной камеры. Дело было через несколько дней после того, как команда трех снайперов из подразделения морских котиков спасла из плена Ричарда Филлипса, капитана корабля «Майерск Алабама». Телекомпания CNN просила меня прокомментировать это в новостном шоу Андерсона Купера, поскольку я участвовал в разработке курса подготовки снайперов, выпускниками которого стали в свое время недавние герои. Вот вам пример страха, нападающего на людей перед публичными выступлениями. Я никогда раньше не снимался для телевидения, а теперь мне предстояло давать интервью перед 3 миллионами зрителей. Когда я пересматриваю запись той передачи 2009 года, то каждый раз невольно смеюсь. Настолько неловко и зажато я вел себя тогда перед камерой. В целом у меня неплохо получилось, но нетрудно заметить, каким ужасом наполнены мои глаза. Впрочем, у меня было преимущество. Я был подготовлен. Люди, которые регулярно появляются перед камерами, как правило, проходят специальные подготовительные курсы для работы на телевидении. Ничего подобного я, конечно же, не делал, но в 2002 году, после возвращения из Афганистана, я прошел 4-недельный курс подготовки инструкторов, организованный военно-морскими силами. Это был феерический опыт. Преподаватели курса не просто ставили нас на табуретку, чтобы на нашем примере объяснить что-то классу, но снимали выступления учеников на камеру и раз за разом проигрывали нам эти записи, разбирая все удачные, неудачные и откровенно провальные моменты. Провальным уделяли особое внимание. Страх перед выступлениями на публику – загадочная штука. В самом деле, чего мы так боимся? Такой страх совсем не похож на боязнь высоты или полетов. Крушение самолета или падение, пускай даже с небольшой высоты, вполне может стать смертельным. Но выйти на сцену и говорить перед людьми, что может произойти в наихудшем случае? Вы всего-то можете выставить себя перед другими полным идиотом. И в ходе обучения мы выставляли себя такими вот идиотами перед аудиторией. Смотреть на записи наших первых учебных выступлений было не просто неловко. Это было мучительно. Мы только и делали, что мямлили. Мы не могли как следует произносить слова, корежили предложения, чесались, ковыряли в носу и вообще выглядели как самые большие тупицы на всем белом свете. Но раз за разом, давая нам просматривать записи наших выступлений, преподаватели не просто указывали на наши ошибки, но и позволяли нам мало-помалу, медленно и постепенно освоиться с задачей. Как Камал готовился к настоящему плаванию, выдыхая воздух в воду, так и мы готовились к настоящему выступлению на публике, просматривая собственные записи. Так мы расширяли и переопределяли границы собственной зоны комфорта. И вот я даю интервью Кристиане Аманпур в прямом эфире CNN перед 3-миллионной аудиторией. Нервничаю ли я? Еще как. Но я был к этому подготовлен. Я достаточно тренировался, чтобы не застыть в оцепенении, оказавшись перед камерой. Напротив, стрессовая ситуация только придала мне сил. Именно в этом заключается сила тренировки. Наверняка вы много раз слышали поговорку «повторение – мать учения». Неправда. Это даже примерно не соответствует истине. Важно знать, что после того, как вы подпишете чек, уйдете со своей должности, купите дом, подойдете к свадебному алтарю, одним словом, сделаете шаг в выбранном направлении, обстоятельства не сложатся так, как вам бы того хотелось. Если вы верите в сказки о том, что практика ведет к совершенству, то для вас станет неприятным сюрпризом довольно типичное, в общем-то, развитие событий. Вы начинаете действовать, а совершенства, ради которого вы столько тренировались, и близко нигде нет. Вот еще одно, на этот раз довольно точное, крылатое изречение. Ни один план сражения не выдерживает первой стычки с врагом. Мне нравится вариант этой фразы, озвученной Майком Тайсоном. «У каждого боксера есть план на бой, пока он не получит удар в челюсть. Ни одно военное учение не подготовит вас к реалиям войны. Никакие тренинги не научат вести себя в условиях, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены. Репетиции никогда не избавят от страха, из-за которого вас прошибает холодный пот, когда вы выходите на сцену, идете к микрофону или встаете перед камерой. Чего бы вы ни боялись, будьте уверены, когда настанет время прыгать с утеса, вам придется прыгать, заодно справляясь с тем страхом, который поставляется в комплекте. И никакие тренировки этого не изменят. Они, однако, могут помочь вам как следует использовать этот электрический заряд страха. Здесь скорее уместна другая поговорка: «Без учения нет умения», а умение может стать решающим фактором успеха. Умение порождает уверенность в себе. Не браваду и бахвальство, а тихую внутреннюю уверенность, которая рождается тогда, когда вы нутром чувствуете: «Я это сделаю». Когда мы вчетвером поняли, что наш вертолет сейчас окунется в Индийский океан, нас спасло не только хладнокровие второго пилота, вернее, и оно, плюс его компетентность. Все это сыграло нам на руку. То, что второй пилот не испугался и сумел совладать со страхом, не дал ему захватить себя, дало ему небольшой люфт, и именно в эти мгновения сказался его отточенный навык пилотирования. Все хладнокровие на свете, самообладание Хамфри Богарта и невозмутимость буддийского монаха вместе взятые не помогли бы нам тогда ни капли, если бы человек, в решающую минуту взявший на себя пилотирование вертолетом, не прошел в свое время сквозь долгие и трудные месяцы летной подготовки. Хамфри Богарт, 1899-1957 годы жизни, американский киноактер, прославившийся ролями гангстеров и циников с благородной душой. Практика не делает вас невосприимчивыми к страху, но предоставляет инструменты, которыми вы сможете воспользоваться в минуты максимального напряжения. Грамотные тренировки позволяют выстроить у себя в мозгу поведенческую альтернативу панике. Сначала отработайте действия мысленно. В разделе «Дорожная карта» я упомянул программу управления внутренним диалогом, которую мы с моим товарищем по спецназу Эриком Дэвисом внедряли в курс подготовки снайперов ВМФ. Сейчас я расскажу о человеке, который вдохновил нас на это нововведение. Участники Олимпийских игр, стрелке Ленни Бешеме. Ленни был стрелком вундеркиндом. К тому моменту, когда он в возрасте 25 лет поехал на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, он уже успел стать самым молодым чемпионом мира по стрельбе в истории. Конечно, он был безоговорочным фаворитом олимпийского турнира, но в самый последний момент Ленни занервничал, ошибся и в итоге был вынужден довольствоваться лишь серебряной медалью. После этой неудачи он задался целью досконально разобраться в том, что нужно для уверенной победы на Олимпийских играх. Спустя 2 года Ленни встретился с офицером ВМС Джеком Фэллоузом, который был ранен во время войны во Вьетнаме и провел 6 чудовищных лет в лагере для военнопленных. Большую часть времени его держали в крошечной клетке, где он еле мог двигаться. В плену Джек занимал голову тем, что мысленно совершенствовал свою технику игры в гольф. Представлял себе каждый грин, каждый замах, каждый пат. Когда его, наконец, освободили, и он прилетел домой в США, Фэллоус первым делом направился в свой гольф-клуб и там выполнил пар на всех 18 лунках, то есть добился куда более высокого результата, чем когда-либо до этого. Термины в гольфе. Грин – часть гольф-поля округлой формы с коротко выстриженной идеально ровной травой. Пат – катящийся удар, выполненный на грине. Пар, сокращенно от паритет, то количество ударов, за которое игрок должен пройти лунку по регламенту. Этот пример не уникален. Есть несколько задокументированных случаев, когда американские военнопленные, так же как Фэллоус, занимавшиеся в лагере мысленными тренировками, вернувшись из Вьетнама, демонстрировали столь же поразительные результаты в соответствующей дисциплине, будь то баскетбольные броски или какой-то другой вид физической деятельности. За следующие 2 года Ленни взял интервью почти у сотни золотых медалистов Олимпиад и их тренеров, – детально анализируя, что и как они делали в рамках подготовки к играм. 1976 году он вновь поехал на Олимпиаду и на сей раз взял золото. После этого многие годы ему не было равных в стрельбе. Он выиграл 22 золотые медали чемпионатов мира в индивидуальном и командном зачете, попутно установив 4 мировых рекорда. Все, что Лэйни узнал в ходе подготовки, он использовал при создании собственной системы тренировок, по которой после окончания карьеры обучал тренеров и спортсменов со всего мира. Когда мы с Эриком переделывали систему подготовки снайперов для морских котиков, Лэйни вызвался побеседовать с нами и рассказать про свой подход к тренировкам. Его система была невероятно эффективна. Совсем недавно я привез Лэйни в Нью-Йорк специально для того, чтобы он провел тренинг с сотрудниками моей компании Hurricane Media. Ведь в бизнесе также важно показывать рекордные результаты как на поле битвы или на Олимпийских играх. Лэйни учил нас, что эффективная тренировка начинается с сознания. Именно в этом состоит один из главных секретов успешного выступления перед публикой. Вообразите, что вы на сцене, представьте себе все детали, услышьте зрителей, ерзающих в креслах, почувствуйте, как становятся влажными ваши ладони. Представьте себе эту картину настолько живо, чтобы вами овладело чувство страха перед аудиторией. А потом используйте этот страх, чтобы с его помощью выдать самое проникновенное выступление, когда-либо виденное этими людьми. Насладитесь удовольствием от своего мастерства и от происходящего в вашем воображении, почувствуйте удовлетворение от того, что вы донесли свои мысли до слушателей, обогатив тем самым их жизнь. Прежде всего, мысленно отрепетируйте слова, которые собираетесь произнести, сформулируйте каждую мысль как можно точнее. Последнее очень важно. Когда вы про себя проговариваете грядущую речь, тщательно подбирайте слова. Кажется, что это очевидно, но когда дело происходит всего лишь у вас в воображении, легко расслабиться и проговорить все кое-как. Однако это будет серьезной ошибкой. Тот факт, что вы проигрываете свое выступление мысленно, вовсе не означает, что качество этого выступления не имеет значения. На самом деле, во время этого упражнения очень важно сделать все правильно. Когда вы неряшливо действуете в собственных мыслях, то готовите себя к небрежному выполнению этих действий в жизни. Мысленная тренировка требует такой же дисциплины, как и тренировка обычная. Может быть, даже более строгой. Кстати, этот подход работает не только для тех ситуаций, когда вам нужно научиться стрелять, выступать с речью перед аудиторией или овладеть тем или иным навыком. Методика Лэйни вполне применима к построению всей вашей жизни. Этот принцип действует в отношении каждого вашего дня, каждого осознанного процесса. Общение с бизнес-партнерами, родственниками и друзьями, ведение финансов, поддержание хорошей физической формы и здоровья. Принцип Лэйни работает везде. Дело в том, что вы и так уже используете технику мысленных упражнений. Каждый день непрерывно. Вопрос только в том, что вы тренируете. Вот три важных шага на пути к овладению мастерством мысленной тренировки, вне зависимости от того, поведение в какой сфере жизни вы собираетесь тренировать. Первый. Слушайте. Обращайте внимание на свои мысли. Начните сознательно отмечать свой внутренний монолог. Слушайте голос, звучащий у вас в голове. Он есть у каждого. Когда останетесь наедине с собой, по возможности произносите эти слова вслух, не фильтруя и не изменяя их, чтобы не происходило у вас в мыслях. Озвучьте их, дайте им вылиться наружу, возможно, услышанное вас поразит. Если вы заметите, что раз за разом прокручиваете негативную ситуацию, вы стали свидетелем несправедливости, кто-то сказал о вас что-то неприятное, начальник поступил по отношению к вам нечестно, вы вновь переживаете ссору с любимым или любимой, думаете о том, что вам следовало тогда сказать, когда вы ловите себя на таких мыслях, остановитесь. Ведь происходит на самом деле следующее. Вы мысленно отрабатываете проблему. Тренируетесь для того, чтобы все непременно пошло не так, как нужно. Возводите причиненный вам вред в абсолют. Вы поступаете так, как Бобби, стоявший на бейсбольном поле, сбитый в руках. Топите себя в ужасе и унижении, умоляете «только не страйк-аут». Все что угодно, только не страйк-аут. И с каждым повторением еще совершеннее овладеваете искусством провала. Второй. Измените слова. Как только вы поймали себя на повторяющихся негативных мыслях, не пожалейте времени на то, чтобы разобраться в них и решить, о чем бы вы хотели думать вместо этого. Ровно то же может проделать Бобби, переключив внимание и сделав свой внутренний монолог конструктивным, говоря себе, к примеру, «Внимательно смотри на мяч, дыши ровно, спокойно, жди удобного момента для удара». Внутренне отыгрывайте благоприятное развитие событий, а не бойтесь того, что должно произойти, или не сожалейте об уже случившемся. Третий. Сосредоточьтесь. Недостаточно просто изменить внутренний монолог с деструктивного на конструктивный. Когда вы придали своим мыслям конструктивные очертания, необходимо придать этой воображаемой картине четкость, сделать мысли острыми, как бритвы. Ведь их посыл должен быть ясным и недвусмысленным. Беспорядочные мысли не могут изменить поведение, вне зависимости от того, носят они конструктивный характер или нет. Хаотичные мысли подобны рассеянному свету. Именно с такими мыслями в голове проводит свои дни большинство людей. Они берутся за те дела, которые попадаются под руку, тасуя в голове набор случайных мыслей, как колоду карт. Зачастую в большинстве своем эти мысли упадочны, хотя среди них может встречаться и изрядное количество конструктивных в случайном порядке. Но главное, здесь отсутствует намерение. Как правило, ни одна из этих перемешанных в кучу мыслей не обладает достаточной ясностью, чтобы сформулировать четкий посыл или образ. Как же в таком случае они могут дать четкий результат? Вы же должны избавиться от этой расплывчатости мыслей и сделать их точными и нацеленными, подобно лазерному лучу. Выберите определенную последовательность событий, действий, ситуаций, которые вы хотите видеть в своей жизни, а потом проиграйте в голове всю эту логическую цепочку так конкретно и ясно, как только можете. Делайте так снова и снова. Смотрите на мир с места пилота. Иногда я устраиваю друзьям авиаэкскурсии по Манхэттену и очень стараюсь, чтобы им понравилось. Как пилот, я всегда готов к полету. Но помимо этого, перед вылетом я стараюсь убедиться, что мой гость действительно готов стать пассажиром. Так что самый важный компонент для получения незабываемых ощущений находится не в небе, а на земле. Я не просто пристегиваюсь и запускаю двигатель. Сначала я сажаю пассажира на сиденье рядом с собой. В моем РВ-6А пассажирское сиденье расположено бок о бок с сиденьем пилота, а не позади него. И все ему показываю. «Смотри», — говорю я, — «перед тем, как взлететь, я тебе все объясню». Я показываю, что происходит во время подготовки к полету, как я проверяю показания датчиков и за что каждый из них отвечает, как тестирую оборудование, как переговариваюсь по радио с диспетчерской. После этого введения все говорят: «Ух ты, теперь я совершенно спокоен». Они не просто сидят на галерке самолетного салона, думая обо всех тех катастрофах, которые могут разыграться. Они впереди, прямо в кабине, своими глазами видят все происходящее. Можно сказать, что я даю им первый в их жизни урок пилотирования самолета. Я называю это «посмотреть на мир с места пилота». Во время службы морским котикам я узнал, что существует два типа санитаров. Те из них, кто относится к первому типу, в состоянии объяснить, что именно происходит, что они собираются делать и зачем. Таким был, например, мой друг Глен. Представители второго типа просто-напросто втыкали вам в кожу иголку и велели заткнуться и не шевелиться. Формально и те, и другие выполняли возложенные на них обязанности. Но пациенты себя при этом чувствовали совершенно по-разному. Когда мы с Эриком разрабатывали новую программу подготовки снайперов, мы следовали философии «сначала покажи, что к чему, и только потом делай». Одним из нововведений стал учебный модуль, в рамках которого курсанты изучали все аспекты баллистики, совокупности физических законов, описывающих поведение летящего снаряда, и только после этого шли на стрельбище. На курок они впервые нажимали уже тогда, когда досконально знали, что произойдет после. Это и есть вид с места пилота. Я использовал именно этот подход во время нашего первого урока плавания с Камалом. Для начала я подробно расписал, как нужно погрузить голову под воду и выдохнуть. И только потом мы стали практиковать это упражнение. Я объяснил, что легкие выполняют в воде функцию компенсатора плавучести и показал на себе, что произойдет, чтобы Камал понял, как это работает, перед тем, как попробовать самому. Говорят, что чем больше знаешь, тем меньше ценишь, но у меня обратный опыт. Не ценишь то, с чем совершенно не знаком, именно из незнания вытекает презрение, подозрение и страх. А вот знание, напротив, дает умение и уверенность. Поэтому знание — секретное оружие каждого воина, противоядие от страха. Каждый раз, как вы готовитесь испытать что-то новое, пугающее, очень важно нарисовать у себя в голове общую картину происходящего, чтобы понимать, что произойдет, и осознать, происходящее будет совсем не таким, как вы ожидали, и поводов для страха у вас куда меньше, чем вы думали. Для начала оставайтесь в зоне комфорта. Меня всегда поражало, как люди любят говорить, что для достижения больших высот нужно непременно выйти из зоны комфорта. На мой взгляд, это какое-то вранье. С тем же успехом можно сказать: «Просто сделай это». Отлично. А что, если вы не можете просто взять и сделать? Представляете, как хороша была бы программа подготовки снайперов, построенная в соответствии с этим клише? Вот тебе винтовка, а вот там мишень, в которую нужно попасть. Понял? А теперь просто сделай это. Проблема с выходом из зоны комфорта заключается в том, что этот подход даже не пытается разобраться в ваших затруднениях. Это антирешение, аналогичное уговорам вроде «ты боишься спрыгнуть, тебе нужно просто перестать бояться». Так делу не поможешь. Выходить из зоны комфорта значит идти против своей природы. Зона комфорта нужна для самозащиты и самосохранения. Люди говорят о вашей зоне комфорта так, как будто это что-то плохое, как будто это степень вашей слабости или лени. Это просто глупо. Каждое явление природы создано с множеством своеобразных зон комфорта, в которых оно существует. Ваше тело лучше всего функционирует, когда его температура составляет 36,6 градуса Цельсия. Вы можете вменяемо, а не сносно, существовать и действовать, когда спите примерно по 8 часов в сутки. Скорее всего, молоко у вас в холодильнике лучше всего выпить до того, как истечет срок годности. Интересно, кто-нибудь правда считает, что нужно дать молоку настояться и выпить его эдак через месяц после срока, тем самым заставив его покинуть зону комфорта? Возможно, нам не помешает усовершенствовать это понятие, сформулировав его несколько иначе. Зона умения. Ключом к успешной тренировке является определение границ зоны умения, за которыми следует их повторение и доработка. Цель этого процесса — укрепить и расширить эти границы и само понятие ваших границ умения. Приведу пример. Представим себе, что вы пианист или гитарист и собираетесь выучить трудный пассаж, который нужно играть в очень высоком темпе. И тут есть правильный и неправильный подход к репетициям. Вы можете раз за разом играть нужный кусок со всей скоростью, на которую только способны, путая ноты направо и налево, и надеяться, что по мере повторений ваша игра будет постепенно улучшаться. Или же вы можете сначала играть музыку неторопливо, без ошибок, и мало-помалу повышать темп. Как думаете, какой подход принесет успех? Медленная игра находится в рамках вашей зоны умения. Именно с нее вы начинаете. Играя пассаж со скоростью молнии и при этом допуская тьму тьмущую ошибок, вы не учитесь ничему, кроме как играть с огромным количеством ошибок. Вдобавок ко всему, во время репетиции вы все время будете расстраиваться из-за допускаемых промахов. Все потому, что вы нырнули далеко за пределы своей зоны умения. Те же принципы работают со сборкой винтовки. Для начала вы в совершенстве выучиваете все шаги, выполняя их на удобной для себя скорости. И уже после того, как вы на зубок затвердите все действия, можно наращивать скорость. Более того, речь идет не только о скорости. Иногда прогресс может относиться к масштабу. Рассказывать историю по очереди нескольким друзьям – отличный способ изучить все подводные камни перед тем, как изложить ее со сцены. Тоже относится к публикации текста в блоге, перед тем, как отправлять рукопись издателю. мой друг Мэтт Микер придумал собирать коробки, в которых будет месячный запас лакомых косточек и игрушек для собаки. Он никогда не рассчитывал, что эта идея обернется чем-то большим, нежели маленький второстепенный проект. Его друг соорудил для этой затеи шуточный сайт, и Мэтт с телефона показал его нескольким знакомым. За месяц в проекте захотели поучаствовать почти 50 человек. Продукта как такового еще не существовало в природе, так же, как и компании, которая стала бы его производить, но Мэтт уже опробовал свой бизнес-проект в малом масштабе и убедился в том, что его идея хороша. Сегодня бюджет компании Bark & Company, Гафф и компания, превышает 100 миллионов долларов. И за годы своего существования она успела продать более 10 миллионов Гафф-коробок. Если сначала наладить процесс в крохотном масштабе, то ваши шансы на большой успех заметно вырастут, подобно тому, как попадание в ноты при игре в низком темпе необходимо, чтобы научиться играть быстро. У курса выступлений на публику, который я прошел в 2002 году, есть одна важная особенность, о которой я не упомянул. Помните то первое выступление, которое записали на пленку и потом в деталях разбирали? Оно длилось всего 5 минут. Целью курса было научить нас проводить целые уроки, длина которых могла составить от 45 минут до часа, а иногда и больше. Но начали мы с монолога длиной всего 5 минут. Почему так мало? Дело в зоне комфорта. У меня есть друг, Нил Амундсен, который в армии служил авиационным наводчиком. Когда мой взвод морских котиков был в Афганистане, мы работали бок о бок с подразделениями передового авиационного наведения ПАН, и эти парни вызывали у меня настоящее восхищение. Знаете старую шутку про актрису Джинджер Роджерс? Мол, она может сделать все те же движения, что и знаменитый танцор Фред Астер, только задом наперед и на высоких каблуках. Так вот, ПАН делали именно это. Правда, без высоких каблуков. Они шли в сражение вместе с зелеными беретами и морскими котиками и всегда были готовы выполнить миссию любой сложности. Во многом именно их следует называть непризнанными героями американского спецназа. Во время своей двухлетней подготовки в частях ПАН, как и любой кандидат в морские котики, Нил прошел курс подводного ныряния, курс ориентирования на местности и курс затяжных парашютных прыжков. Последний навсегда изменил его жизнь. Нил влюбился. Не в человека, он влюбился в полеты по воздуху. Он забросил все свои хобби и полностью погрузился в парашютный спорт, посвятив прыжкам всю свою жизнь. Он вообще обожает все, что связано с пребыванием на высоте. Прыжки с парашютом, парапланеризм, пилотирование самолета, одним словом, все что угодно. Он даже 10 лет занимался бейсджампингом, самым экстремальным, опасным и страшным из всех экстремальных видов спорта. Бейсджампинг, английское бейсджампинг, вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. В настоящее время считается наиболее опасным. Бейс – акроним от building – здание, антенна – антенна, span – перекрытие, пролет моста, earth – земля. После того, как в 2014 году три ведущих спортсмена мира насмерть разбились, совершая совместный прыжок, Нил убрал свой шлем для бейсджампинга в шкаф и больше его не доставал, но это не мешает ему проводить в небе все свободное время. «Если я 2 недели не поднимаюсь в небо, — говорит он, — я начинаю нервничать. Мне кажется, что меня что-то беспокоит, что какая-то проблема не находит решения. А потом внезапно до меня доходит, ну, конечно. Мне просто нужно в небо». Вы, наверное, думаете: «Хорошо, но зачем ты мне все это рассказываешь?» А потому что я не упомянул самое главное. Нил Амундсен боится высоты. Я не шучу. Парень, который пошел служить в военно-воздушные войска и стал авиационным наводчиком, потом влюбился в прыжки с парашютом, 10 лет занимался бейсджампингом, которому и по сей день ничто не приносит такого счастья, как свободный полет по воздуху, боится высоты. Не боялся, боится. Как же, черт возьми, он прошел курс высотных затяжных прыжков с парашютом? Да что вообще, если уж на то пошло, заставило его пойти в ВВС, не говоря уж о том, чтобы посвятить всю жизнь парашютному спорту и полетам на самолете. На эти вопросы Нил отвечает одним единственным словом – тренировка. Последовательная, систематичная, въедающаяся в подкорку тренировка, которая нигде не организована эффективнее, чем в армии. Когда Нил и другие курсанты из его группы проходили программу затяжных прыжков с парашютом, для начала их целую неделю обучали технике прыжков в воздушном туннеле в Северной Калифорнии. Час за часом, целые дни напролет Нил учился прыжкам с парашютом, находясь при этом на высоте нескольких футов над нижней стенкой закрытой аэротрубы, и делал это до тех пор, пока в точности не усвоил, что именно представляют из себя прыжки с парашютом с точки зрения физиологии, как это ощущается. Вид из кабины пилота во всей красе. К тому моменту, когда тренировки в аэротрубе подошли к концу, он на уровне мышечной памяти в совершенстве усвоил, как управлять телом в свободном падении. Единственное, чего ему не хватало, это прыжка с самолета, во время которого он мог бы повторить все усвоенное. «Что мне нравится в армии, — признается Нил, — так это то, как они используют в обучении метод постепенного погружения. Сначала ты ползешь, потом шагаешь, и только потом переходишь на бег. В случае с Нилом ползанием было обучение в аэротрубе, шаганием — повторение ранее изученных движений в воздухе после прыжка с самолета, а бег — повторение всего этого в высочайшем темпе с полной выкладкой, в кислородной маске, рядом с другими парашютистами во время ночных прыжков с большой высоты. Ползать, шагать, бежать. В детстве Нил никогда не ходил на аттракционы, потому что знал, что ни в коей мере не сможет контролировать происходящее. Но в ходе обучения на пилота он совершенно ничего не боялся. Он знал, что здесь его научат контролировать весь процесс полета. В конце концов, контроль над ситуацией – неотъемлемая часть работы авиационного наводчика. Вот, кстати, еще один отличный термин, которым можно заменить зону комфорта, не только зона умения, но и зона контроля. Именно так проходили наши с Камалом первые уроки в бассейне Нью-Йоркского спортивного клуба. Ни на минуту у него не возникло ощущения, что он не контролирует происходящее. Затем расширяйте эту зону. Конечно, вы не добьетесь прогресса, если так и будете оставаться в зоне комфорта. Чтобы преуспеть в тренировке, для начала нужно ползти, потом шагать, а затем бежать, не теряя при этом точности исполнения. Вернемся к аналогии с музыкантом, который разучивает трудный пассаж. Как я уже говорил, для начала вы играете в невысоком темпе, делая акцент на точности, пока не выучите на зубок. Но потом необходимо ускоряться, сначала постепенно, а дальше разгоняясь настолько, насколько можете, и затем еще немного прибавляя в темпе. На том или ином этапе вы заметите, что начинаете пропускать ноты, неточно играете те или иные фрагменты своего пассажа. Не проблема, снизьте темп. Снова сделайте акцент на том, чтобы правильно все выполнять. Самое главное — точность. Потом вновь попробуйте ускориться. Разгоняйтесь, пока не достигнете предела своих возможностей. А потом ускоритесь еще чуть-чуть. Согласно этой методике, вы не выходите за пределы своих возможностей, вы увеличиваете их. Не покидаете зону комфорта, а растягиваете ее, расширяете ее границы. Этому я научился на курсе подготовки снайперов, а помог мне процесс, который мы в разговорах с товарищами шутливо называли «пыткой». Конечно, с настоящей пыткой эта процедура ничего общего не имела. Это название было придумано для того, чтобы описать тяготы, через которые нас заставляли проходить инструкторы. В реальности же этот процесс был полной противоположностью пытки. Смысл пытки состоит в том, чтобы полностью и со всей очевидностью выставить вас за пределы зоны комфорта и решить надежды вернуться в нее, если, конечно, вы не подчинитесь требованиям истязателя. Цель же тренинга спецназа — растянуть границы этой зоны так, чтобы вы спокойно могли переносить все, что с вами происходит, даже если речь идет о самых экстремальных условиях. Цель пытки — сломить ваш дух. Цель тренинга — спецназа — закалить вас так, чтобы вам все было нипочем. Наверное, странно рассуждать о курсе подготовки спецназовцев в контексте зоны комфорта. Если можно выбрать самое некомфортное занятие из всех существующих, то этот титул наверняка достанется курсу на вступление в «Морские котики». когда вы смотрите на парней, бегущих вдоль песчаного пляжа со здоровенным бревном на плечах, то видите людей, чьи представления о норме ломаются у вас на глазах. Это особый навык – знать, как в ходе тренировки достичь предела выносливости курсантов, но не превысить его. Эффективность тренировки морских котиков частично объясняется тем, что инструкторы чрезвычайно наблюдательны и в совершенстве умеют оценивать состояние своих подопечных. Они глаз не сводят с курсантов, чтобы вовремя заметить момент, когда растяжение границ комфорта грозит закончиться их разрывом. Инструкторы не хотят, чтобы вы себя изуродовали, но в то же время стремятся подвести вас к этому вплотную. Одно из необходимых условий эффективной тренировки – чувствовать границы своих возможностей. Как только вы пересекаете условную границу, польза от тренировки обращается во вред. Если же вы к ней не приближаетесь, то и ваше мастерство не растет. Мой друг и основатель Apt Marketing Кёртис Торнхилл – гений цифрового маркетинга. А еще он фанат путешествий и активного отдыха. Как-то раз в 2007 году Кёртису позвонил друг и сказал: «Привет, я отправляюсь в поездку по Африке. Ты не хочешь забраться на Килиманджаро?» Тот сразу согласился. Две недели спустя они уже летели в направлении Африки. Друг Кёртиса выбрал для восхождения один из сложнейших маршрутов, и в итоге у них ушло 5 дней на то, чтобы подняться на гору. По мере приближения к вершине уровень кислорода все падал, а погода все холодала. Во время восхождения Кёртису не удавалось как следует выспаться. За 3 первых дня у него кончились таблетки для очистки воды, поэтому к растущему утомлению добавилось обезвоживание. На 4-е сутки восхождения посередине ночи у него кончились остатки сил. Он и шагу дальше не мог пройти. «Сделай еще всего один шаг», — говорил он себе, — «всего один». Он сделал один шаг. Всего один. Потом он вновь выполнил заново этот процесс, зная, что не может больше идти, он все равно уговаривал себя сделать всего один шаг и делал его. А потом еще один. На Килиманджаро есть поговорка «палей-палей», что в переводе с суахили означает «медленно-медленно». Он действительно шел медленно-медленно, каждый его шаг был вдвое короче обычного, он едва двигался. Внезапно Кёртиса начало рвать, его буквально выворачивало наизнанку, ему стало еще хуже. Он не представлял, как теперь двигаться хотя бы теми полушагами, которые удавались ему до этого. Прошло несколько минут, которые показались ему вечностью. Наконец он решил, что стоит попробовать немного продвинуться вперед всего на один полушаг. Палей-палей. В конце концов, они добрались таки до вершины, и для Кёртиса этот альпинистский успех стал первым в жизни. После этого случая он навсегда запомнил, каково это — продолжать движение, когда у тебя просто нет других вариантов. И как сильна может быть воля человека, когда тот сталкивается с непреодолимыми, казалось бы, преградами. Ползите, шагайте, бегите и добивайтесь невозможного. Готовьтесь с запасом. В следующий раз, когда будете смотреть хороший фильм, подумайте о том, что на каждую минуту его экранного времени приходится по меньшей мере 20 минут снятого материала, не использованного режиссером при монтаже окончательной версии. Итого в сумме снимается более 40 часов, почти 2 суток материала, на создание которого были потрачены миллионы долларов и который никто никогда не увидит. Какое расточительство, скажете вы? Ничуть не бывало. Для кино это вполне нормально. Именно столько ресурсов нужно потратить, чтобы снять хороший фильм. Этот принцип распространяется на любую деятельность. Чтобы показать выдающиеся результаты, нужно подготовить больше, чем понадобится. Намного больше. За год дуб сбрасывает 1000 желудей. Зачем? Ведь чтобы продолжить рот и не дать виду исчезнуть, требуется всего-навсего 1 желудь. Зачем же нужны все остальные? Ответ прост. Затем же, зачем нужны черновики? Также должна быть устроена и тренировка, если вы хотите получить по-настоящему хорошие результаты. Вам нужно готовиться не к тому, что произойдет на самом деле, а к тысячам неприятностей, которые теоретически могут случиться, но с высокой степенью вероятности никогда не произойдут. Вы не тренируете то, что должно, на ваш взгляд, произойти. Вы готовитесь к обстоятельствам в 10, в 50 раз более сложным. Весной 2016 года я летел в город Форт Лодердейл на встречу с Джоном Керри, который когда-то давно учил меня пилотированию самолета. Незадолго до этого я купил у старого морского летчика маленький одномоторный самолет Fuji LM-2. Эта модель была создана японцами в 50-е, а предназначалась она для тренировки пилотов. Основой для нее послужила одномоторная двухместная версия самолета Beechcraft Т-34. То есть, к моменту моего рождения на свет эта штуковина успела верой и правдой прослужить японским летчикам добрых 15 лет. Джон согласился составить мне компанию во время первого полета. Мы должны были сперва долететь до Майами, а оттуда двинуться в Пуэрто-Рико, где я должен был поставить самолет в ангар. С Джоном мы на тот момент были знакомы уже более 10 лет. Когда я служил в армии и получал свидетельство пилота, он был моим инструктором по технике пилотирования. Джон – представитель старой школы пилотных инструкторов. У него лицо человека, повидавшего все на свете, и хриплый голос, который звучит так, словно его владелец прорычал за жизнь тысячи команд, перекричал 100 000 штормов. Мы с Джоном поехали в аэропорт, чтобы там встретиться с человеком, который должен был познакомить нас со всеми особенностями нашего нового самолета до начала пробного полета. Ничего особенно необычного мы не узнали, но нельзя забывать, что у каждого самолета свой характер. Когда сопровождавший нас человек завел мотор, мне почему-то не понравился его звук, хотя датчики показывали, что все работает как надо. И вот мы начали полет по выбранному короткому маршруту. Взлет является самым ответственным этапом любого полета. Вы летите низко, а это значит, что в случае необходимости не сможете долго планировать вниз, и потому времени на принятие решений у вас куда меньше, чем при полете на большой высоте. Помимо этого, вес вашего самолета больше, чем во время любой другой фазы полета, ведь вы только что заправились топливом. Скорость тоже невысока. Итого, самолет тяжелый, медленный и летит он на малой высоте. Именно поэтому так много серьезных происшествий случается в первые секунды и минуты после взлета. Мы начали разгоняться по взлетной полосе. Звук мотора опять вызвал у меня смутное чувство беспокойства, но с виду все было в порядке. И вот мы оторвались от земли и поднялись. Я был в кресле пилота, Джон сидел позади, и я было уже приготовился слушать его хриплый голос, выкрикивающий команды мне в ухо, как это было во время наших уроков пилотирования. Но на этот раз Джон ничего не кричал, он с подозрением принюхивался. И тут я тоже почувствовал странный запах. Я посмотрел вниз и увидел, что обшлага моих брюк насквозь мокрые. На меня ручьем лило горючее. Вот дерьмо! От мотора самолета к расположенному на приборной панели манометру протянут топливный шланг. Тот конец шланга, что присоединяется к панели, отошел, и наше драгоценное топливо лилось мне на ногу. Так что я сидел в луже легко воспламеняющегося самолетного топлива, и это в самолете, который возрастом лишь немного уступал Джону. Я взглянул на радиооборудование. Одна единственная искра от радиоприборов, и вся кабина окажется охвачена пламенем. А мы с Джоном будем в самом пекле. Мы оказались в одной из тех редких ситуаций, когда хочется, чтобы твоя подготовка была на уровне, который, как тебе всегда казалось, вряд ли когда-нибудь понадобится. Подготовка пилота в существенной степени состоит из изучения приемов управления в чрезвычайных ситуациях. Пилоты разучивают десятки и даже сотни сценариев в духе «что если?», «что делать, если перестает работать мотор?», «если вы обнаружили утечку топлива?», «если возникла проблема с электроприборами?», «если вы потеряли связь с диспетчером?». Когда в январе 2009 года пилоту аэробуса А-320 Чесли Салленбергеру удалось посадить самолет в Хадсоне, сохранив жизни и здоровье всех 155 пассажиров, это окрестили чудом в Хадсоне. Но настоящее чудо произошло за несколько лет до этого. Салли отработал свои действия в этой ситуации. Никто и никогда бы не подумал, что ему в действительности придется применять эти умения на практике. Хорошо, что он оказался подготовлен лучше, чем было нужно. Это истинно верна и применительно к подготовке морских котиков, да и всех остальных подразделений спецназа. Если ваш взвод собирается высаживаться на пляж, с вертолета десантироваться на территорию неприятеля или посреди ночи захватывать находящийся под контролем сил неприятеля поселок, может возникнуть тысяча самых разных непредвиденных ситуаций. И если они произойдут, мы будем к ним готовы. Возьмем в качестве примера штурм базы Осамы бен Ладена в пакистанском городе Аббатабад в мае 2001 года. Операция носила название «Копье Нептуна». Когда разбился один из участвующих в операции вертолетов «Черный ястреб», вся операция оказалась под угрозой. Два десятка проводящих рейд морских котиков оказались на волоске от смерти, а военные силы США близки к полному провалу. Но у морских котиков поведение в внештатных ситуациях натренировано до полного автоматизма. Они взорвали вертолет, выполнили миссию и ретировались, и все это без сучка, без задоринки, как будто потеря вертолета входила в их планы. А ведь в некоторой степени так оно и было, ведь они заранее отработали свои действия в любой неблагоприятной ситуации. Во время репетиций спецназовцы выполняли миссию ровно за 40 минут. Во время самой операции они уложились в 38. Невероятное качество подготовки. Но для морских котиков это норма. Для пилотов и спецназовцев стандарты подготовки к нештатным ситуациям столь высоки потому, что обе профессии сопряжены с повышенным уровнем опасности. Нам следовало бы ввести столь же высокие стандарты в отношении подготовки гражданских водителей автомобилей, но этого нет. Как думаете, связано ли это с чудовищно высоким уровнем смертности в автомобильных авариях? Если на то пошло, было бы неплохо ввести серьезные тренинги по поведению в чрезвычайных ситуациях и для всех будущих родителей. И уж, конечно, вы напрямую заинтересованы в том, чтобы быть готовым к нештатным ситуациям в бизнесе. Именно в этом состоит основная задача хорошего бизнес-плана. Не продемонстрировать кому-то другому все достоинства вашей компании, чтобы получить дополнительный источник финансирования, а посмотреть на себя самих, насколько и чему вы готовы. Бизнес-план – это не просто набор чисел, а своего рода репетиция, пробный прогон. В составленном с умом бизнес-плане предусмотрено несколько сценариев, не только тот, согласно которому события развиваются так, как вы ожидаете, но и все варианты отступления от него. То же самое применимо и к публичным выступлениям. Когда я говорю «знай то, что собираешься сказать», я не имею в виду «зазубри свой текст». Я имею в виду «знай сферу, к которой относится тема твоего выступления, и как следует обдумай, что на самом деле ты хочешь сказать». Когда у вас берут интервью в прямом эфире на глазах у миллионов зрителей, не получится просто выпалить заученные слова. И у вас нет 20 минут на то, чтобы подвести слушателя к своему основному посылу. Вас вполне могут ограничить 20 секундами. Вам нужно отвечать на любой вопрос, который вам задают, и вполне возможно, что вас будут спрашивать совсем не о том, о чем бы вам хотелось. Так или иначе, вам придется проглотить неприятный вопрос, чтобы придумать ответ, который с одной стороны не будет уклончивым, а с другой донесет вашу мысль. Важно планирование на случай нештатных ситуаций. Кем бы вы ни были, предпринимателем, который пытается донести свою идею до потенциального инвестора, продавцом, проводящим презентацию товара, учителем, рассказывающим урок перед классом или человеком, дающим интервью телеканалу в прямом эфире, вы не в силах ни проконтролировать, ни предугадать реакцию других людей. Единственное, что вы можете сделать – как можно лучше подготовиться, а затем попытаться выйти из сложившегося затруднения. Но вот что я вам скажу. Это будет куда проще сделать, если вы знаете все перипетии вопроса на зубок. Кстати, о затруднении. Вам наверняка не безинтересно будет узнать, чем закончилась история с утечкой горючего в кабине моего Fuji LM2. В таких маленьких самолетах все основные элементы системы управления имеют механический привод. А значит, по идее, я смог бы управлять этой чертовой штуковиной без помощи электроприборов. Так что я не стал ждать, пока наш радиопередатчик или какой-нибудь другой прибор даст искру, и немедленно выключил все электрические системы. Мы совершили экстренную посадку и вырулили обратно на место взлета, заменили протекавший шланг и вновь вылетели в направлении Майами и дальше на юго-восток. Тот тренировочный полет не закончился трагедией исключительно потому, что я вовремя среагировал. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы отключить все электроприборы. Я не тратил времени на размышления. Я отрепетировал это. Повышайте стандарты подготовки. Все вышеизложенное сводится к следующему. Если вы хотите повысить свои результаты, о какой бы области деятельности ни шла речь, задайтесь целью поднять уровень своих тренировок. Хотите ли вы лучше выполнять то, что уже умеете делать, или мечтаете овладеть пока недоступным навыком, краеугольным камнем вашей стратегии совершенствования и главной точкой приложения ваших сил должна быть подготовка. Другими словами, это означает, ставьте перед собой сложные задачи. Не почивайте на лаврах, оцените, на каком уровне вы находитесь на данный момент, и попробуйте расширить границы своих возможностей на 5%. Сначала единожды, потом еще раз, затем закрепите навык, сделайте его привычкой. Возьмем для примера вопрос здоровья, в особенности питания. Насколько ваш выбор продуктов питания способствует поддержанию того уровня здоровья, который вам хотелось бы иметь? Я не следую какой-то определенной диете, у меня нет строгих принципов в отношении выбора продуктов, я просто-напросто всегда интересуюсь новыми теориями и эффективными методиками в области питания, позволяющими оставаться здоровым. То есть я читаю книги на тему здорового образа жизни и питания, общаюсь с людьми, ответственно относящимися к своему здоровью и диете. И всегда готов непредвзято воспринять любую информацию или новые идеи на эту тему. И я всегда стараюсь соответствовать девизу Олимпийских игр от латинского «Sitius altius fortius» – «быстрее, выше, сильнее». Вот вопрос, имеющий непосредственное отношение к теме этой главы. Насколько высокие стандарты вы хотите задать для себя в своей деятельности? И каков бы ни был ваш ответ, я рекомендую поднять эту планку хотя бы еще чуть-чуть. Именно так расширяется зона умения. Если вы уже ожидаете от себя высокого уровня мастерства в выбранной сфере, это здорово. А теперь повысьте свои ожидания на 5%, а завтра еще на 5%. Один мой друг участвовал в серии мероприятий, организованных для неформального общения предпринимателей. Звучит неплохо, только вот уровень его профессиональной квалификации был существенно выше, чем у всех остальных участников группы. Поэтому он стал большой рыбой в маленьком пруду. Все остальные участники, мечтающие стать настоящими предпринимателями, были впечатлены его достижениями, что, конечно, немало ему льстило. «Слушай», — сказал я ему, — «ты попусту тратишь время. Тебе нужно сидеть за одним столом с каким-нибудь директором компании-разработчика программного обеспечения, который в разы круче тебя, на которого ты хотел бы быть похожим, который поможет тебе стать сильнее, обрасти ценными знакомствами и выскажет тебе в лицо суровую правду, когда это необходимо». Я предложил познакомить его со своими друзьями, предпринимателями, например, с Соломоном Чои, Sixteen Handles и Райаном Загатой, бруклинская велосипедная компания, но он не захотел. Я понимал, почему. Когда ты общаешься с теми, кто многого добился в бизнесе, ставки повышаются. Именно поэтому я и люблю проводить время в компании таких людей. Я не люблю общаться с теми, кто одобрительно хлопает меня по спине и рассказывает мне, какой я крутой. Я хочу расширять границы своих возможностей. Чтобы стать членом организации предпринимателей, необходимо соответствовать требованию по уровню дохода. К Когда я вступал в ОП в 2015 году, мне пришлось тянуться изо всех сил, чтобы быть наравне с другими ее участниками. Но я не собирался оставаться там вечно. В 2017 году я вышел из состава ОП, чтобы стать членом другой группы Young Presidents Organization, организация молодых президентов, у которой еще более высокие требования к кандидатам. Именно таков на данный момент мой уровень. Построить с нуля компанию, которая сейчас оценивается в 100 миллионов долларов, было невероятным приключением. Но я не хочу останавливаться. Я хочу, чтобы моя компания оценивалась в миллиард долларов. Для этого мне нужно расширить свою зону комфорта и начать общаться с бизнесменами такого уровня, который сейчас меня пугает. Мне нужно повысить свои стандарты. Я основал компанию «Hurricane» в 2012 году, и тогда это был всего лишь блог в интернете. Прошло совсем немного времени, и я понял, что имею возможность создать полноценную медиакомпанию. Когда я начинал, то мало знал и про медиа, и про рекламу. Но я, не теряя времени даром, с головой окунулся в изучение этой сферы. И читал, читал, читал. Иногда по дюжине книг в неделю. С тех пор прошло 6 лет. А я до сих пор продолжаю в том же духе. Продавцы книжного магазина рядом с моим домом знают, что я люблю читать, и каждый раз, когда я туда захожу, меня уже ждет пачка специально отобранных для меня книг. Я прочел все, что было написано на тему медиа, рекламы и маркетинга за последние полвека, по крайней мере, все значительные книги. А еще, помимо этого, массу книг на любые более-менее близкие темы. Среднестатистический бизнесмен овладевает базовыми знаниями в той или иной сфере, прочтя для этой цели 3, 4 или даже 6 книг на соответствующую тему. Я подхожу к делу по-другому. Я прочту сотню книг. Как только я встречаю тему, в которой мне необходимо разбираться, будь то документальное кино, банковские инвестиции или криптовалюты, я проглатываю по меньшей мере полку-другую тематических изданий. И каждый суперуспешный бизнесмен из числа тех, что я знаю, поступает так же. Потребляют тонну полезного, основанного на знаниях материала, касаемо той темы, в которой им необходимо ориентироваться. Есть одно словосочетание, которое часто используют бизнесмены средней руки или те, кто только стремится начать свой бизнес. Масштабная работа. Наверное, это означает что-то вроде «если бросить большой ком макарон в стену, то часть из них наверняка прилипнет». Наверное, у них такой подход работает, возможно. Что до меня, я предпочитаю нацеленные действия, которым предшествует масштабная подготовка. Практика. Эффективная тренировка не избавит вас от страха и не даст вам иммунитета к страху, но зато она даст вам инструменты, которые пригодятся вам в минуты максимального нервного напряжения. Практика рождает мастерство, которое, в свою очередь, ведет к уверенности. С трудностями гораздо проще справляться тому, кто идеально к ним подготовился. Сначала отрепетируйте в уме. Разберитесь в своих мыслях, прислушивайтесь к внутреннему голосу, громко и четко проговаривайте вслух все то, что приходит вам на ум, чтобы ничего не упустить и не отредактировать лишнего. Так вы выясните, что на самом деле думаете о сложившейся ситуации. Если вы заметили, что слишком концентрируетесь на плохом, остановитесь и постарайтесь переформулировать задачу, увидеть ее позитивные стороны. Записывайте пришедшие в голову идеи, если это обычно вам помогает. Сосредоточьтесь на положительном подкреплении. Четко уяснив, что хорошего может случиться, если все пойдет так, как вы задумали, начинайте себя настраивать буквально в каждую клетку, каждому нервному окончанию посылайте сигналы о том, что все получится. Шаг за шагом отрабатывайте предполагаемую схему. Сосредоточьтесь на том, чтобы все сделать правильно. Помните, что мысленные тренировки ничуть не легче физических, а иногда даже труднее. Начните тренировку в границах своей зоны комфорта, а затем расширяйте их. Выделите основополагающие элементы общей задачи, которую вы перед собой поставили, и отрабатывайте их в стандартных условиях, пока не научитесь делать каждый из них безошибочно. Теперь примените метод повторов и доработки, постепенно наращивая темп, объем, масштаб или тот параметр своей деятельности, значение которого вам нужно повышать. Расширяйте границы. Педаль в пол. Как только точность выполнения элементов начнет падать, вернитесь к предыдущему шагу в свою привычную зону умения и оставайтесь там, пока вновь не почувствуете уверенность. А потом вновь начинайте расширять границы. Выйдите на максимальный для себя уровень, а потом превысьте его на 5%. Другими словами, начните тренировку в рамках вашего сегодняшнего уровня и постепенно повышайте его. Ползите, шагайте, бегите. Поднимайте планку. Готовьтесь тщательнее, чем это необходимо, на ваш взгляд. Тренируйтесь с расчетом не на то, что собираетесь сделать, а на задачу в 10 раз сложнее. Тренируйтесь с запасом. Подумайте о том, какие маловероятные ситуации могут возникнуть у вас на пути, и подготовьтесь к ним. Придумайте 10 сценариев, в которых все пошло не так, как вы задумывали, а потом отработайте свои действия в каждом из этих случаев. Подготовьтесь к тому, что теоретически может произойти, но, скорее всего, не произойдет. Просто потому, что такая вероятность существует. Постоянно повышайте свои стандарты подготовки. Тренировки не должны прекращаться. Ставьте перед собой новые сложные задачи. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Полюбите стремление к совершенству.